Траверс Дохи. Вертолет HH-70. Позывной «Морской конь-2». Индия-1. Я «Морской конь-2». Наблюдаю 5 торговцев, находящихся в секторе Альфа. Сближаюсь. «Морской конь-2». Принято. Продолжайте сближение. По окончании осмотра немедленно доложить. Индия-1 принял. Вертолет сближался с торговцами, судами, которые вышли из порта и которые следовало принять в караван. Сегодня их было меньше обычного. Один раз тут приняли 11 судов. Супертанкеры и контейнеровоз довольно большой. Судоходство в Персидском заливе гибнет, на этом сильно поднялся Оман, единственная страна в регионе, где не стреляют. Бортстрелкам внимание! Задача была простой – облететь и доложить. От самих судов большой опасности не ждали. Опасались, к примеру, того, что небольшая, набитая взрывчаткой моторка притрется к судну вплотную, что ее не будет видно радаром, и проникнет в караван. На головном танкере заработал фонарь Ротьера. Сигналили условным кодом, что все нормально. Раньше сигнальщик был уважаемым человеком, сейчас сигналил компьютер. Бортстрелкам доклад. «Левый борт, у нас чисто, сэр». «Чисто», — подтвердил и снайпер. Вертолет, как обычно, пролетел низко, на уровне дымовых труб и надстроек судов. Развернулся, чтобы лечь на обратный курс. Что-то не так. У террористов все могло бы пройти, если бы не капитан-лейтенант Уолш, пилот «Морского коня-2», который летал не первый год, участвовал еще и в антипиратских операциях в Аденском заливе и много чего в жизни повидал. У него был такой большой налет на этом типе вертолета, что он мог вести его с закрытыми глазами и уж точно мог отвлечься, пролетая в паре десятков метров от рубки супертанкера, где неопытный пилот вцепился бы в ручку управления, как тонущий за спасательный круг. Сейчас он пролетел мимо строя идущих на малом кораблей и, по идее, должен был отрапортовать на Индию-1, на Индепенденс, в штаб, что все нормально. Но что-то ему не давало покоя. Он что-то увидел, что не укладывалось в его привычную картину мира, и он сам не мог понять, что это было. Совершенно автоматически, особо ни о чем не думая, он начал разворачивать вертолет. «Эй, Марк!» Удивленный штурман повернулся к нему. «Что-то не так?» «Хочу взглянуть», — неопределенно сказал капитан-лейтенант Уолш. Танкер. Дальше еще один танкер. Вот он. Рубка огромная, белая, флаг. Черт знает, что это за флаг. Кабо-Верде, что ли? Какое-то место, где нет налогов с судовладельцев. Все нормально. Люди с оружием на палубе. При облете было принято, чтобы охрана выходила на палубу, не скрывала, что она есть, и у нее есть оружие, чтобы потом не возникало никакого непонимания. Частники, парни, которые здесь зарабатывают по $1000 в день. Сухогруз. Немного поменьше. Рубка. Черная с красным труба. Рубка. Вооруженные люди в рубке. Он знал правила. Сопровождающие не должны находиться в рубке ни с оружием, ни без него. Это место для команды и капитана. У сопровождающих есть отдельные каюты. Часто они даже питаются отдельно от команды, на всякий случай. Ни один капитан не позволит, чтобы в рубке торчали вооруженные люди, если корабль не захвачен. Человек, у которого явно было оружие, смотрел с высоты рубки на замедлившийся американский вертолет. Капитан, что опасность? Вооруженные люди в рубке. Наблюдаю стрелков на палубе, закричал стрелок. У них РПГ. Сэр, я вижу РПГ. Нептун! Выкрикнул капитан-лейтенант, начиная маневр уклонения. Нептун было кодовым словом, означающим чрезвычайную ситуацию. Человек в рубке сухогрузов скинул автомат Г-3 и открыл огонь. Расстояние было слишком маленьким, а скорость вертолета и сухогруза были равными. Промахнуться было почти невозможно. Капитан-лейтенант Уолш дернулся и обмяк в пилотском кресле. На блистер брызнуло красным. Вертолет начал разворачивать, ручка вырывалась из ослабевших рук. «Черт! Взял управление! Взял управление!» Пущенная с палубы ракета РПГ не достигла цели, разминувшись буквально в метре с хвостовым ротором. С палубы вели огонь два пулемета и несколько автоматов. По борту словно молотком стучали. На приборной доске один за другим загорелись красные транспаранты. «Нептун! Мы под огнем, у нас утечка в гидравлике. Вертолет не слушается управления. Бокс ранен. Я, морской конь-4, иду на помощь. Индия-1, всем. Нептун, повторяю, Нептун! Действует по чрезвычайному плану!» Под градом пуль вертолет медленно отходил от сухогруза, разворачиваясь к нему носом. «О, черт, я ранен! Ранен! Мы падаем!» Принявший управление второй пилот навалился на ручку, и вертолет, почти неуправляемый, пошел прямо на сухогруз, развернувшись к нему носом. Траверс Дохи, вертолет HH-70, позывной «Морской конь-4». «Сэр, смотрите!» «Черт! Неуправляемый, дымящийся вертолет шел прямо на сухогруз. С «Морского коня-4» это было отлично видно. «Инди-1, я «Морской конь-4!» Наблюдаю второго, он подбит, идет навстречу сухогрузу. С борта ведется огонь. «Морской конь-4. Запрос. Подтвердите наличие противника на борту одного из судов группы Чарли». «Инди-1. Наличие противника подтверждаю». «Да, 1-0 единиц. Вооружены?» «Повторяю». «О, черт!» С борта сухогруза сорвалась ракета и, судя по всему, на сей раз управляемая. «Ракетная атака!» Опытный летчик принял не вниз, а вверх, заходя в сторону солнца и щедро отстреливая тепловые ловушки. Иранцы были вооружены китайскими ПЗРК, которые представляли собой копии американских Red Eye, установок первого поколения. Ракета повелась на тепловые ловушки, ушла вниз. Но в этот же момент с окутанного дымом борта сухогруза стартовала вторая. «Ракета! Обстрелян повторно!» Индия-1, всем разрешаю открыть огонь! По выявленному противнику огонь без команды! Огонь без команды!» Снайперы никак не могли поймать сухогруз в прицел. Пулеметчик выплевывал короткие очереди своего чудовищного Гау-19. Но вертолет трясло, и прицелиться нормально было невозможно. Индия-1, наблюдая столкновение морского коня-2 с сухогрузом в районе кормы. Морской конь-2 сбит. Повторяю, морской конь-2 сбит. Наблюдай пожар по центру сухогруза. Морской конь-2 сбит. Черт! Вертолет тряхнуло близким разрывом ракеты. Ракета повелась на приманку в последний момент и взорвалась чуть ли не под самым брюхом вертолета. Пулеметчика едва не выбросило за борт. Вспыхнул красным транспарант. Утечка в гидравлике. Индия-1. У меня утечка в гидравлике. Пока держусь. Загорелся еще один транспарант, пока желтый. Грелся один из двигателей. Морской конь-4. Приказываю возвращаться на базу. При невозможности приказываю совершить экстренную посадку на воду. Индия-1. Отрицательно. От цели не уйду. Морской конь-4. Какого черта? Приказываю возвращаться. Индия-1. Отрицательно. Я прикрою место падения морского коня-2. До подхода подкрепления от цели не уйду. Педали управления уже тряслись, но пока вертолет слушался управления. Захожу на цель. На палубе до 2-0 танго, до 2-0 танго вооружены и ведут огонь по мне. Открываю огонь. Траверза Дохи, вертолет HH-70, позывной морской конь-1. Эскортный корабль «Индепенденс», развив 42 узла, почти максимальную скорость для этого типа судна, разворачивался по широкой дуге, чтобы зайти на цель с носа. По палубе к вертолету бежали морские пехотинцы из группы немедленного реагирования, так называемой «ФАСТ». Они должны выполнить роль абордажной команды. «Внимание всем!» — говорит «Индия-1». Трансляция шла и на внутреннюю связь кораблей, и на переговорники десантной группы. Подтверждено наличие значительных сил противника на одном из судов группы «Чарли». С борта судна ведется огонь из стрелкового оружия и ракетных установок. Приказываю... Джо занял свое место. Вертолет на сей раз был перегружен сверх всякого предела. Стандартная патрульная группа плюс 8 морских пехотинцев досмотровой группы – это 2 огневые группы. Нагрузка выше предельной. Если что случится с одним из двигателей, вертолет просто камнем упадет в воду. Проблема была и в том, что один из морских пехотинцев буквально навалился на Джо, и от него несло жевательным табаком. Мерзкая привычка, причем не только для жующего, но и для окружающих. Неловким движением Джо дал понять, что так на него наваливаться не следует. «Эй, парень!» — возмущенно сказал морпех, получивший незаметный, но сильный болезненный удар. «Сержант, остынь!» — распорядился еще один морпех с нашивкой «тимлидера». «Джентльмены, идем на врага!» Гунг-хо – это боевой клич морпехов, аналогично нашему «Ура». Происходит он от измененного китайского иероглифа «преданность». Появился в 40-х годах. Десантники в таком случае кричат «Джеронимо!», а рейнджеры «Хуа!». Загруженный до предела вертолет взвыл двигателями, дернулся, но все-таки оторвался от посадочной площадки. Думали, что будет проблема с опознанием противника. Но с этим-то как раз проблем не было. Эти ублюдки то ли включили задымление, то ли у них на палубе впрямь что-то загорелось, но от сухогруза валил дым с палубы такой, что среди контейнеров невозможно было разглядеть цели. Сухогруз не лег в дрейф, он шел в сторону каравана и шел с довольно приличной скоростью не меньше 20 узлов. До каравана оставалось примерно 1,5 морские мили. Они приближались к нему на высоте примерно 1000 футов над поверхностью. Перед самым десантированием, когда огневые точки на палубе будут подавлены, можно будет снизиться. «Индия-1, я морской конь-1. Сильное задымление. Захожу с кормы». «Индия-1 всем. К сухогрузу не приближаться. Держать на расстоянии и обстреливать палубу. Специальная группа десантируется на палубу примерно через 2.0 майк. Получение приказа подтвердить». «Они что, совсем охренели?» Было видно, как моряки легких сил на своих скоростных катерах пытаются приблизиться и взять судно на абордаж. Но у них ничего не получается. Они должны были иметь дело с флотилиями легких лодок иранских сил, с боевыми пловцами, но брать на абордаж контейнеровоз – это была не их работа. «Индия-1 вас не понял. Повторите». «Повторяю всем морским коням. Отбой десантирования на палубу. Специальная группа из местных освободит судно. Вы окажете им поддержку. Не суйтесь туда, мать вашу». В этот момент пулеметчик с ГАО-19 увидел что-то на палубе и дал залп, затем еще один. «Черт, мы их не видим! Не можем вести прицельный огонь!» Пытался целиться и Джо, но тоже ни черта не видел. «Ракета! Ракета! Первый! Ракетная атака по твоему курсу! Уходи влево! Влево!» Пилот честно пытался уйти, но перегруженный вертолет был столь же готов выполнять маневры уклонения от ракет, как беременная корова танцевать. Что-то полыхнуло прямо в нескольких метрах от люка десантного отсека. У Джо аж в глазах потемнело. Все, что он смог, это уцепиться за винтовку. Потом он увидит шлем. Шлем повышенной степени защиты, применяемый пулеметчиками в Афганистане, спас его от больших неприятностей. Один из осколков был размером с чайную ложку. Но это все будет потом. А сейчас вертолет затрясло, и он начал проваливаться. Поврежденный двигатель уже не мог дергать вертолет в воздухе. «Индия-1, я подбит, морской конь-1 подбит, держаться в воздухе не могу!» «Морской конь-1, тебя понял. Разрешаю совершить жесткую посадку на воду. Мы вас подберем!» «Какого черта?» Сухогруз внезапно изменил курс. Теперь он шел прямо на них. Вертолет медленно снижался. «Черт, мы падаем! Падаем!» С сухогруза кто-то выстрелил. Чертовски точно выстрелил. и выстрелил из чего-то большого и крупнокалиберного. Пуля ударила в брюхо вертолета. Пробила его, пробила сиденье, на котором лежал защищающий от автоматных пуль кусок брони. Пробила насквозь морского пехотинца, который сидел на этом сиденье, и ударила куда-то вверх, повредив что-то в турбине. «Рик ранен! Держите его! Аптечка! Дай аптечку!» Поняв, что дело еще хуже, чем казалось до этого, Дик открыл огонь из своей Light 50 прямо в дым, ничего не видя на подавление. У него не было термооптического прицела. Точно так же вел огонь пулеметчик из ГАУ. Потоком сыпались гильзы, и звук от выстрелов казался звуком работы сверлильного станка, если ты не сидел в футе от стреляющего механизма. Вертолет снижался. Они были уже над судном, в районе носа. Палубные надстройки неумолимо надвигались на них. Снизу летели пули. Когда они попадали в десантный отсек, то выбивали искры, неожиданные и яркие искры. «Прыгайте! Десанту приказываю прыгать! Я не удержу машину!» Дик, находящийся ближе всего к люку десантного отсека, прыгнул. Высота была уже футов 100 над поверхностью и футов 50 над палубой, даже меньше. На инстинкте Дик обхватил винтовку. Хороший солдат заботится сначала о своем оружии, а потом о себе самом. Без оружия ты ходячий труп. И прыгнул. Следом бросился кто-то из морских пехотинцев антитеррористической команды. Траверс Дохи, вертолет HH-70, позывной «Морской конь 3». Индия-1, «Морской конь 1» подбит и снижается. «Морской конь 1» подбит и снижается. С палубы ведется интенсивный огонь. Веду обстрел палубы. Запрашиваю помощь, мать вашу. Мне нужны сталкеры или... Огневая поддержка. Прием. Морской конь 3, спокойно. Сталкеры уже идут к тебе. Сталкеры уже идут к тебе. К судну, захваченному противником, не приближаться. Ведите обстрел с расстояния. Прием. Вас понял. Вопрос. Прошу расчетное время прибытия сталкеров. Прием. Морской конь 3. Сталкеры будут через 10 минут. Прием. Через 10 минут сухогруз столкнется с вами. Он идет прямо на караван. Расстояние меньше морской мили. Сокращается. Уводите караван, иначе тут черти что будет. Из десантного отсека канонир, сидящий за 20-миллиметровой пушкой, обстреливал палубу, отсекая очередь за очередью, но не видел, попадает он в кого-нибудь или нет. Траверс Дохи, сухогруз, яркая звезда. Так получилось, что название захваченного сухогруза «Яркая звезда» как нельзя лучше подходило к складывающейся ситуации, потому что именно так называлась в свое время одна из операций американского ВМФ в акватории Персидского залива. Танкеры тогда, в 80-е, обстреливали сразу две воюющие стороны – Ирак и Иран. Обстреливали по-серьезному, противокорабельными ракетами с самолетов. Иранцы вдобавок уже тогда атаковали, используя скоростные полугражданские катера с пулеметами ДШК. Атаки танкерного флота, хотя и казались тогда варварством, имели свое логическое объяснение, равное, как и предельно жестокая позиция США. Тогда же американской ракетой над Персидским заливом был сбит даже переполненный гражданский аэробус, принадлежащий Ирану. Объяснили все это ошибкой оператора, спутавшего аэробус с истребителем-бомбардировщиком. На самом деле ошибок тогда не допускала ни одна из сторон. Ирак и Иран, ведущие войну уже несколько лет, были нефтедобывающими странами и отчаянно нуждались в деньгах. Бессмысленная жестокая война истощила экономики обеих стран. На продолжение войны требовались еще большие деньги, в то время как народ и в той, и в другой стране уже высказывал недовольство. И в то же время Саудовская Аравия, Ирак защищал и ее от набега диких персов-шиитов, воюя с Ираном. По сговору США резко в три раза обрушивает цены на нефть. Основной целью этого удара был Советский Союз. Но ведь и Ирану, и Ираку было не до советско-американского противостояния. Ведь это их экономики затрещали по швам. И резко сократить поставки нефти на рынок, чтобы задрать цены, они не могли. У них просто не было резервов. Обе страны находились в завершающей фазе тяжелой войны друг с другом. Самым быстрым и простым способом поднять цены на нефть и наполнить свои бюджеты было нанести удар и затопить танкер где-нибудь на фарватере Персидского залива, желательно так, чтобы долго поднимали. Для американцев это было смерти подобно, потому что тогда наполнялся деньгами бюджет СССР, и вся многоходовая операция, которую они затеяли с целью уничтожения СССР, проваливалась. Поэтому американцы предприняли меры по конвоированию судов через Персидский залив, примерно так, как это делали во время Второй мировой войны, а сбитый гражданский самолет с пассажирами был последним предупреждением. Готовилась массированная атака ракетами на караван танкеров, проходящий Ормузским проливом. Американцы могли не справиться с такой атакой и потерять свои корабли. Готовил что-то и Хусейн. Поэтому американцы сбили заполненный пассажирами гражданский самолет, предупреждая тем самым и Хусейна, и великого аятоллу Хомейни, что они готовы на все, чтобы выиграть эту игру. И Хусейн, и Хомейни предупреждение поняли, и игра американцами была выиграна. СССР не стало. Сухогруз «Яркая звезда» вышел из порта Доха, принадлежащего независимому государству Катар, вместе с пятью другими судами, с пятью танкерами, газовозы, перевозящие сжиженный газ, давно тут не ходили, а жаль, намереваясь присоединиться к американскому конвою под номером 104, чтобы проследовать в порт Кейптаун. Судно это было не первой свежести, но еще ходкое и хорошо держащее волну. Во время кризиса его владелец, голландская фрахтовая компания, обанкротился, и судно приобрел некий зарегистрированный в Швейцарии инвестиционный фонд. Экипажу платили исправно, швартоваться судну приходилось по самым разным портам, Побывало оно и в Севастополе, и в Одессе. Каждый раз владелец судна нанимал охрану, и довольно значительную. Трижды их досматривали, дважды американцы и один раз нидерландский военный корвет. Но ни разу на судне не было найдено никакого незаконного груза. Видимо, это судно какое-то время интересовало американские разведывательные службы, в основном благодаря маршрутам, которые оно делало. Но потом, после нескольких проверок, американцы решили, что все ок, и исключили судно из вотч-листа. Этого-то и дожидались новые хозяева судна. Потому-то они и делали рейсы безо всякой прибыли, а порой и в убыток. Потому-то они и нанимали большую охрану, перевозя то, что в охране не нуждалось. Так опытный рыбак бросает прикормку в воду, а потом садится на берегу с удочкой и ждет, кто попадется на крючок. Истинными владельцами судна были не иранцы, нет. Следы из Швейцарии, если бы кто-то захотел и смог по ним пройти, вели в Ливан, снова ставший одним из центров легальной и нелегальной финансовой активности Востока. Там, на улице Рафика Харири, в одном из неприметных домов находится фирма, в которой работают 14 человек. Вернее, фирм там этих не сосчитать. 14 человек – это просто координаторы, подставные владельцы. Они отвечают на телефонные звонки, перечисляют деньги и делают то, что нужно. Именно там, в этом здании, лежали документы на судно, а приобрели его по поручению и на деньги одного из богатейших людей Ливана, некоего Эдмонда Таура, тайного шиита. Эдмонду Тауру было 90 лет, и он чувствовал, что скоро умрет. Даже не чувствовал, знал. Врачи опускали глаза, и дети были обходительно внимательны, но он понимал, почему это так. И, уходя, он напоследок решил хлопнуть дверью, помочь своим братьям, иранцам-шиитам, которых растоптали и унизили израильтяне и американцы. Террористический акт? А почему бы и нет? В продуманной совместно американцами и специалистами спецслужб безопасности стран Персидского залива системе безопасности портов и перевозок в районе залива была очень существенная дыра. Американцы смотрели на нее в упор и не видели, просто потому что были американцами. Весь комплекс антитеррористических мероприятий был направлен против противника, стремящегося атаковать охраняемые комплексы. Службы безопасности проводили досмотровые мероприятия, корабли и вертолеты патрулировали акваторию, прибрежные воды и эскортировали корабли. Боевые пловцы и поисковые роботы дежурили в воде. Система безопасности могла остановить смертника, прорывающегося в порт на заминированной машине, ракету, пущенную с иранского берега, мину, неизвестно кем выставленную на фарватере, нападение боевых пловцов или смертников на заминированных катерах. Не могла остановить она только одного – совершенно легальных действий при перевозке легального задекларированного груза на легальном с известным владельцем судне. План операции был простым. Группа охраны, утроенная по сравнению с обычным числом, проникает в порт по совершенно легальным документам. На судно по легальному контракту грузят оборудование, в его числе некоторое количество взрывчатки, предназначающейся для приисков в Южной Африке. Но вся она декларируется, и кроме того указанного и фактически имеющегося количества взрывчатки недостаточно для того, чтобы превратить корабль в брандер. В давние времена, когда суда строили из дерева, одним из наиболее эффективных способов потопить вражеский корабль было подвести к нему брандер – судно, набитое взрывчаткой или легко воспламеняющейся смесью. Тот, кто шел на брандере на вражеские корабли, был, по сути, смертником, чаще всего это были дворяне. Также на корабль грузят материал для того, чтобы в нужный момент быстро сделать штормтрапы. Атака планировалась при сближении с основным конвоем. Судно должно было подать сигнал о том, что вышло из строя рулевое управление. Под этим предлогом быстро, пока никто ничего не понял, сблизиться с одним из танкеров и закинуть на него абордажные кошки. Для этого у охраны были специальные ружья. Чтобы никто не понял, что происходит, по крайней мере, с самого начала, на корабле были средства задымления, применение которых тоже поначалу не должно было вызвать вопросы. Ведь окутанное дымом судно подало сигнал об аварии, верно? Планировщики операции прекрасно знали порядок действий американцев в таких ситуациях. Вначале они будут пытаться разобраться, в чем дело, и даже оказать помощь. Да и к тому же, даже если они поймут, что дело нечисто, сделать они мало что смогут. Почему изначально не взяли танкер? Потому что танкеры американцы проверяют особенно тщательно, а сухогруз считается относительно безопасным. Но в то же время он более маневренный. Почему не пронесли и не погрузили на сухогруз больше взрывчатки? По очень простой причине. Взрывчатку в порт пронести было невозможно. Вообще. Американцы, намучившиеся с фугасами и смертниками в Иране и Афганистане, создали по-настоящему эффективные методики выявления скрытого проноса взрывчатки. Попытка пронести на судно значительное количество взрывчатки неминуемо привели бы к провалу всей операции. Но планировщики операции не предусмотрели одну ставшую очень серьезной проблему. Экипаж сухогруза набирали из числа шиитов, причем проверяли, насколько человек религиозен. Как объяснили команде, владелец судна – человек предусмотрительный, и он верит, что если члены команды верят в Аллаха и страшатся его наказания, груз не исчезнет в неизвестном направлении вместе с судном, как иногда бывает. Команде, естественно, ничего не сообщали о планах совершить террористический акт. Просто почему-то решили, что религиозные шииты априори поддержат такой план, как только им о нем сообщат. Это был уже расчет террористов. И обусловлен он был тем, что они были мусульманами, а мусульманин априори считает другого мусульманина братом и ждет от него поддержки. Тем не менее, в состав экипажа был внедрен один очень опытный человек, который был кем-то вроде контрразведчика в Хамасе и занимался тем, что выявлял продавшихся израильтянам мунафиков, а потом их убивали, зачастую вместе с семьями. У него, внедренного на судовую роль Кока, Было двойное задание. Первое – выяснить в неофициальной обстановке, чем дышит экипаж, как они относятся к исламу, к джихаду, при необходимости посоветовать заменить кого-то. Второе – исподволь, разговорами ни о чем, подвести экипаж к нужному состоянию. Когда американцы и израильтяне враги и заслуживают жестокого наказания за то, что сделали с братьями в Иране. Учитывая то, что в экипаж брали людей религиозных, но не исламских экстремистов, числящихся в списках спецслужб, сделать это было вполне возможно. Кок, его звали Гариб, ходил с ними уже больше года. По его рекомендации троих заменили, на их место взяли новых. Никого из тех троих не убили. Убийство могло привлечь внимание и к судну, и вообще к происходящему. Их просто уволили, списали на берег. Но Гариб кое в ком ошибся. В человеке, которого звали Хамза Нуман, и который был ни много ни мало капитаном судна. Человек по имени Хамза Нуман был шиитом, родившимся в шиитской семье, и поэтому он подходил на роль капитана. Человек по имени Хамза Нуман потерял сына во время израильской бомбежки Ливана в 1906 году. И поэтому он вдвойне подходил на роль капитана. Наконец, Хамза Нуман был отличным капитаном, имеющим допуск даже на танкеры. На танкеры капитанов с именем Хамза теперь не пускали. И поэтому нельзя было желать лучшего капитана для яркой звезды, чем Хамза Нуман. И никто так и не понял, пока не стало поздно, какую ошибку они сделали. Сын Хамзы Нумана, Абдул, погиб во время израильской бомбежки Бейрута. И погиб не просто потому, что оказался в неподходящее время и в неподходящем месте. Он погиб потому, что поверил шейху Ахмеду Яссину, взял в руки оружие и вступил в Хамас, чтобы убивать израильтян. Машина с вооруженными боевиками в кузове попалась на глаза возвращающемуся с бомбежки израильскому пилоту. Он уже израсходовал все бомбы, какие у него имелись, но у него была пушка с полным боекомплектом. Израильский пилот увидел машину, а в машине людей с АК. А так как у него в прошлом году разорвало кассамом дальнего родственника, к людям с автоматами АК израильский пилот испытывал весьма недобрые чувства. Не сообщив руководителю полетов о том, что он собирается делать, пилот вошел в пологое пикирование, поймал в прицел несущуюся по дороге машину, нажал на мгновение спуск, и Абдулла хоронили в закрытом гробу, потому что снаряды с израильской авиапушки разорвали его пополам. Хамза Нуман после этого должен был возненавидеть израильтян. И вместо этого он возненавидел Хамас. Так получилось, что Абдул был их единственным с Забибой сыном. Аллах не дал им больше. После первенца им сказали, что Забиба больше не сможет рожать. Трудно представить, что испытывает отец по отношению к своему единственному сыну, особенно если у соседей их по трое-четверо. Хамза Нуман делал все, чтобы дать сыну нормальное образование. Он скопил таки деньги и отдал сына в американский университет в Бейруте. Он хотел, чтобы его сын стал врачом и лечил людей. Так получилось, что к сыну, когда тот был еще на втором курсе, пришли и сказали, что его друг, с которым он играл на тесных бейрутских улочках, лежит без сознания. Он пытался перебраться в Израиль через пограничную зону и попал под пулеметную очередь. Абдул пошел. В конце концов, он был врачом и должен был лечить всех, кто к нему обратится, террорист он или нет. И отец не запретил ему идти, хотя потом проклинал себя за это. Друга он вылечил. Хотя друг остался без трех пальцев на руке, и рука сама больше не сгибалась. Потом к нему пришли еще раз, и он снова пошел лечить. Уже не друга детства, а просто человека, тоже боевика. Потом, примерно через год, сын пришел к отцу и сказал, что он решил стать террористом, вступить в Хамас и идти по пути джихада. Что он не может смотреть на страдания палестинского народа и должен сделать все, чтобы государство Израиль больше не существовало. Так человек, которому Аллах дал профессию лечить людей, благодаря подлым словам лживых и коварных людей, каких людей, не людей, перестал лечить и стал убивать людей. Потом убили и его самого. Хамза Нуман выслушал соболезнования от людей, у которых благообразные лица и руки по локоть в крови, которые сказали ему, что сын его, Абдул, стал шахидом на пути Аллаха и пребывает в высшем обществе, а он, Хамза, должен гордиться тем, что его единственный сын искупил грехи собственной кровью. Хамза не спросил у этих людей, почему его единственный сын должен был искупить собственной кровью их грехи. Вместо этого он быстро посидел, замкнулся и стал ненавидеть. Потом ушла Забиба. Она и так болела, но смерти своего единственного сына не выдержала. Так Хамза остался один. Это был самый обычный рейс. Доха-Кейптаун. На борту было, судя по коносаментам, какое-то оборудование, вероятно, горнопроходческое. Как оно оказалось здесь, на полуострове, было непонятно. Да никто и не спрашивал. Открыли несколько контейнеров, сверили реальное содержимое с задекларированным и плывите с миром. Хамза понял, что что-то не так, когда на борт стала подниматься охрана. Сейчас в таком неспокойном месте, как Персидский залив, Красное море, даже Средиземное море, никто не плавает без охраны. Слишком много стало людей, не нашедших себя на берегу и выходящих в море на разбой. Слишком много за последнее время. Хамза привык к тому, что владелец судна, кстати, весьма щедрый господин, да пребудет с ним благословение Аллаха, никогда не скупился на безопасность, хотя видит Аллах грузы, они возили самое безопасное. Но сейчас, когда он увидел поднимающийся по сходням специалистов по безопасности и пересчитал их, он едва не утратил дар речи. Хорошо, что старший охраны был тот же самый, высокий по местным меркам, с аккуратными усиками турок по имени Абдул. Его звали так же, как и сына капитана, по какой-то странной прихоти судьбы или насмешке Аллаха. Он и в самом деле был турком, военнослужащий турецкой армии, правоверный мусульманин. Он вынужден был бежать из страны после того, как к власти пришли генералы и начали проводить чистку армии от неблагонадежных и подозрительных элементов. Когда в Турции у власти были исламисты, они специально направляли в армию людей с радикальными взглядами, потому что армия была единственным европейцем в Турции, и исламисты боялись оказаться на виселице. Когда к власти пришли генералы, началась чистка армии от таких вот неблагонадежных элементов, и бежавшие из страны турки с военным опытом стали немалым подспорьем для исламских экстремистов. Раньше к таким относились коммунисты и сочувствующие коммунизму. Сейчас исламисты и сочувствующие их делу. До этого он служил в горнострелковых частях, боролся с курдами. А после того, как ему пришлось бежать из страны, ему предложили заниматься тем же самым, только в другой стране. Здесь же он нашел единомышленников, таких же исламских экстремистов, как и он сам. Но в отличие от тех, кто был обречен на смерть, он сам и несколько его единомышленников планировали уцелеть. Для этого у них на борту были гидрокостюмы. Как только нужное судно будет взято на абордаж, они планировали прыгнуть в воду, пройти под водой несколько километров и таким образом уйти. В нужном месте, на берегу, их ждали сообщники с грузовиком, с формой американских военнослужащих, с поддельными документами. Шансы уйти живыми были примерно 50 на 50. Турок сам был опытным военным и умел трезво прикидывать возможности. Американцы тоже не пальцем деланные. Но он сам и костяк его команды отнюдь не собирались быть смертниками. Когда они взошли на палубу и разместились там, где это планировалось, собрали экипаж. Он был совсем небольшим для такого судна. 22 человека. В основном все было автоматизировано. Один из членов экипажа, Кок, выступил перед экипажем. Что он сказал? Да, в принципе, то же самое, что говорят лидеры исламских экстремистов шиитского толка в своих телеобращениях, которые правоверные переписывают друг другу на мобильники и смотрят. Земля, по которой раньше ступала нога пророка Мухаммада, теперь находится под пятой кафиров. У власти в Саудовской Аравии муртады, мунафики и тагуты. Они правят не по шариату, а по издаваемым ими законам. Они пригласили кафиров для того, чтобы те охраняли их и убивали правоверных. Муртады и мануфики, правящие заливом, позволили пролить кровь правоверных, позволили Израилю напасть на Иран и разбомбить его, предоставили свою территорию для нападения. За это они должны поплатиться. А самое лучшее – это затопить какой-нибудь танкер на прибрежном фарватере. Танкер сделает фарватер непроходимым, и кафиры будут вынуждены пользоваться намного более опасным. Кроме того, разольется нефть, и ходить по заливу будет вообще нельзя. Они пришли сюда для того, чтобы взорвать танкер, наказав тем самым кафиров, и именно этим они займутся. А от экипажа требуется только одно – выполнять все указания воинов Аллаха. О том, что если кто не будет этого делать, того убьют, как мунафика и пособника кафиров. прямо сказано, не было, но... Все понимали это без слов. Как бы то ни было, корабль вышел в море. Капитан Хамза Нуман не хотел, чтобы террористам удалось сделать то, что они задумали. Не потому, что ему нравились американцы, вовсе нет. Просто он ненавидел террористов. Он понимал, что воспользоваться связью и предупредить американцев о том, что на судне террористы, не удастся. Не мог он полагаться и на членов экипажа, потому что не знал, кто из них является сторонником Хамаса. Приходилось полагаться только на себя. Но кое-что сделать он мог, потому что лично стоял за штурвалом. И поэтому он принял немного вправо для того, чтобы выбиться из строя кораблей, идущих для того, чтобы влиться в караван. Это было совершенно незаметно с мостика, но он рассчитывал на то, что пилот американского патрульного вертолета, совершающего облет колонны судов, которому все видно сверху, заметит, что одно судно идет не строго в колонне и присмотрится к нему повнимательнее. Так оно и получилось. Американский пилот так до конца и не понял, что именно заставило его присмотреться внимательнее именно к этому сухогрузу, а заставило именно это.